Глава 4. Уход Пурина. Лишь трое мужей вернулись в конце концов в Бретиль недобрым путем через Таур-Нуфуин. Когда же Глоредель, дочь Хадера, узнала о гибели Халдера, она умерла от горя. В Дарламин вестей так и не пришло. Риан, жена Хора, обезумев, бежала в глушь. Там приютили ее серые эльфы Митрима. Когда же родился сын ее Тур, эльфы взяли его на воспитание. А Риан ушла к кургану Хаут-эн-Нирнаэт и легла там на землю и умерла. Марвен-Элит-Вен осталась в Хитлуме, во власти немой скорби. Сыну ее Турину шел лишь 9-й год, и она вновь носила под сердцем дитя. Жилось ей несладко. Край тот наводнили восточане, и жестоко обращались они с людьми народа Хадера. Отбирали все добро их и обращали в рабство. Всех жителей родной земли Хурина, способных к работе или годных хоть на что-нибудь, угнали в плен. Даже юных дев и отроков. А стариков перебили или уморили голодом. Однако ж до поры не смели восточане поднять руку на владычицу Дарламина или выгнать ее из дому. Ходили среди них слухи, будто связываться с нею опасно, будто ведьма она и якшается с белыми демонами. Так называли восточане эльфов, ибо ненавидели их, а боялись еще больше. По той же причине страшились и избегали они гор, где укрылись многие эльдар, в особенности же тех, что на юге. И разграбив и опустошив захваченные области, восточане вновь отступили севернее. А дом Хурина стоял на юго-востоке Дарламина, неподалеку от гор. Так речка Нен-Лалайт брала начало под сенью вершины Амон-Дартир, за которой начинался крутой перевал. Через тот перевал путник выносливый и стойкий мог пересечь Эрет-Витрин и через истоки Глитуи спуститься в Белериант. Но восточане о том не ведали, равно как и Моргот до поры до времени. Так что весь тот край, пока стоял дом Фингалфина, был надежно огражден от врага, и никто из его прислужников вовеки не забредал туда. Полагал Моргот, что стена Эрет-Витрин непреодолима как для беглецов с севера, так и для нападения с юга. Воистину, ни для кого, кроме птиц. Иных путей и не было между топью Серех и далеким западом, где Дарламин переходил в Невраст. Вот так и случилось, что после первых набегов Марвен оставили в покое. Хотя в окрестных лесах рыскали лихие люди, и опасно было удаляться от дома. Под кровом Марвен по-прежнему жил Садр-плотник, несколько стариков и старух и Турин, которому она не позволяла и шагу ступить со двора. Однако ж усадьба Хурина в скорости пришла в упадок, и хотя Марвен трудилась, не покладая рук, она обнищала. И голодала бы, кабы не помощь, что втайне посылала ей Айрин, родственница Хурина. Ибо некий восточанин именем Бродда силой взял ее в жены. Горько было Марвен принимать милостыню, но не отвергала она вспоможения ради Турина и ради нерожденного еще дитяти, и еще потому, что, как сама она говорила, это только ее же собственного достояния. Ведь никто иной, как Бродда, захватил добро и скот и людей Хурина и забрал все, что мог, к себе в дом. Храбр и дерзок был Бродда. Однако среди соплеменников своих особым почетом не пользовался, пока не пришли они в Хитлум. Жадный до богатства, он готов был завладеть землями, на которые другие люди его сорта не зарились. Марвен видел он лишь однажды, когда выехал грабить ее усадьбу. Но, оказавшись с нею лицом к лицу, преисполнился великого страха. Померещилось Бродде, будто заглянул он в беспощадные глаза белого демона, и убоялся он, как бы не постигло его какое зло, и не стал он разорять ее дом, и Турина не обнаружил. Иначе недолго прожил бы наследник законного правителя. Бродда обратил в рабство соломиноголовых, как прозвал он народ Хадра, и повелел им выстроить ему деревянный дом к северу от усадьбы Хурина. А рабов держал за чистоколом, точно скотину в хлеву, но стерегли их в полглаза. Не все они смирились со своей участью. Иные храбрецы готовы были помогать владычице Дарламина даже с опасностью для жизни. От них-то Марвен и получала тайные вести, пусть и безрадостные, о том, что делается в округе. Айрин же Бродда взял в жены, не в наложницы, ибо в его окружении женщин было мало, и ни одна не могла сравниться с дочерьми Эдайн. А Бродда надеялся стать в той земле могучим владыкой и обзавестись наследником, дабы было кому передать власть. О том, что произошло, и о том, что сулили грядущие дни, Марвен сыну почти не рассказывала, а он боялся нарушить ее молчание расспросами. Когда восточане впервые объявились в Дарламине, Турин спросил у матери: «Когда же вернется отец мой и выдворит это мерзкое варье? Отчего он все не едет?» «Про то мне неведомо», — ответствовала Марвен. «Может, статься он погиб или в плену, а может, статься вынужден был отступить далеко прочь, и не скоро удастся ему возвратиться сквозь кольцо врагов. Тогда, думается мне, он мертв», — проговорил Турин, сдерживая слезы при матери. «Ибо будь он жив, так непременно пришел бы к нам на помощь, и никто не сумел бы ему помешать. Сдается мне, ни в том, ни в этом правды нет, сын мой», — отозвалась Марвен. По мере того, как шло время, на душе у Марвен делалось все тяжелее, и все сильнее тревожилась она за своего сына Турина, наследника Дарламина и Ладроса, ибо не видела она для него будущности иной, нежели угодить в рабство к восточанам. Не успеет он и повзрослеть толком. Тут вспомнила она свою беседу с Хурином и мысли ее вновь обратились к Дориату, и, наконец, решилась она втайне отослать Турина из дому, ежели удастся, и молить короля Тингала, чтобы приютил мальчика. И пока сидела она, размышляя, как бы это устроить, отчетливо зазвучал в ее голове голос Хурина, наставляющий: «Уходи, не мешкая, не жди меня». Но близились роды, а путь предстоял тяжкий и опасный. И чем дальше, тем меньше приходилось уповать на спасение. А сердце по-прежнему обманывало ее надеждой, в которой она сама себе не признавалась. В глубине души она чувствовала: Хурин жив. И в бессонных ночных бдениях прислушивалась, не услышит ли знакомые шаги, либо просыпалась, думая, будто со двора донеслось ржание коня его, Ороха. Более того, хотя охотно согласилась бы она, чтобы сын ее воспитывался в чужих чертогах по обычаю того времени, сама она еще недостаточно смирила гордость, чтобы жить приживальщицей, пусть даже и при короле. Потому не вняла она голосу Хурина или воспоминанию о том голосе. И так сплелась первая нить судьбы Турина.